«Все в порядке, Ренза». Чиджура кивает головой, блокируя очередную атаку Шинобикуса. «Где их третий член?» Чиджура настороженно оглядывается по сторонам. «В хаош». Он слышит шум ветра и поднимает голову. В поле его зрения появляется гигантская задница. «Над нами. Уклоняйтесь». Чиджура предупреждает своих товарищей, отталкивая Шинобикуса и преодолевая некоторое расстояние. Бах! Гигантский человек врезается в землю и создает небольшой кратер в форме персика. Дзюцу изменения тела. Куса Шиноби уменьшает свое тело, беспомощно глядя на своих товарищей по команде. «Я промахнулся». Он достает из кармана большую бутылку зеленой жидкости и отпивает из нее. «Эй, толстяк, в следующий раз будь полезнее». Шиноби Куса с когтями-крюками воссоединяется со своими товарищами по команде. «У вас была одна задача – провести внезапную атаку, и вы ее провалили». Отрыжка. Толстый Шиноби Куса громко рыгает и выбрасывает бутылку. «На этот раз я не промахнусь». Он поворачивается к группе Чиджура и направляет свой окурок в их сторону. Секретная техника. Облако выдыхаемого газа. Он пукает зеленым газом в их сторону. «Это так противно». Наруто зажимает нос, глядя на облако газа. Такое отвратительное дзюцу. Сакура отворачивает голову. «В хаош, в хаош». Чиджура и остальные члены его команды отпрыгивают назад, избегая токсичного газа. СРР. Ядовитый зеленый газ разлагает близлежащие растения, а различные крошечные насекомые умирают от яда. Видите, это работает. Толстый Шиноби Куса гордо поднял голову. «Хорошая работа, теперь предоставь остальное мне». Шиноби Куса с флагом и в солнечных очках размахивает своим флагом. Освобождение ветра. Направление флага. Он направляет токсичный газ в сторону команды Кири. «Я разберусь с этим». Третий член команды Чиджура прыгает перед токсичным газом и делает несколько знаков руками. Высвобождение воды. Захват пузыря. Он выпускает изо рта большой водяной пузырь. Водяной пузырь захватывает токсичный зеленый газ и удерживает его. Освобождение. Он направляет пузырь в сторону от них. В хаош. Водяной пузырь летит в сторону куста, в котором прячутся Шиноби Суны. Этот сукин сын. Капитан команды Суна ругается, держа веер и размахивая им, чтобы создать поток ветра для перенаправления пузыря. Этот ублюдок. Ругается Наруто, когда пузырь летит в его сторону. Выброс ветра. Штормовое течение. Наруто выдыхает изо рта большое количество воздуха, чтобы отправить пузырь прочь от них. Вздох. Сакура вздыхает с облегчением. «Я только сегодня помылась шампунем». Саске и Наруто молча смотрят на Сакуру. «Что за?» Шисуи избегает токсичного газа, когда пузырь всплывает рядом с ним. «Моя жизнь почти промелькнула передо мной. Такой мерзкий запах. Ты промахнулся, босс». Толстый Шиноби Куса смеется над своим командиром. «Заткнись, толстяк, или я заберу твою еду». Флаг Куса Шиноби угрожает толстяку. «Хорошо». Толстяк покорно кивает головой. «Пора закончить этот фарс и забрать их свиток». Когтистый крюк Куса Шиноби делает несколько знаков рукой и хлопает ладонью по земле. Призывная дзюцу. Чикиумару. Пуф. Белый дым появляется перед группой, и перед ними появляется гигантский крот с длинными белыми когтями, коричневым мехом и шипастым хвостом. Гигантский крот одет в белые трусы и зеленый шарф на шее. В шарфе находится огромный оранжевый мешочек. Виск. Крот издает какие-то гортанные звуки, скрипя зубами. Грохот, грохот. Крот впивается когтями в землю и входит в нее. Приготовьтесь. Он может напасть в любой момент. Чиджура держит свой меч, противостоя группе Куса. Глава 204. Столкновение идеалов и пузыри, скрывающие запах. Толстый Шиноби Куса быстро вращает своим телом и пускает множество зеленых пузырей, наполненных его слизким потом. Чиджура поворачивается к своим товарищам по команде. «Ренза займется этим толстяком, я буду сражаться с тем парнем с флагом, а Синза займется этим кротом». Чиджура инструктирует свою команду. Чиджура достает свой меч и направляет его на Шиноби с флагом. «Давайте сражаться. Это то, чего я ждал. Ара». Флаг поправляет солнцезащитные очки и вращает свой флаг. Выброс ветра. Ураган флага. Он создает длинный воздушный вихрь, который расширяется в цилиндр и захватывает Чиджура. Не так быстро. Бинты вокруг клинка развязываются, и клинок светится ярким голубым светом. Хиромекари. Форма длинного меча. Чиджура вливает большое количество чакры в клинок и создает длинное полукруглое лезвие. Взмах. Лезвие пробивает вихрь и рассеивает его. Съешь это. Он взмахивает клинком в сторону Шиноби с флагом. Бах. Шиноби Куса блокирует атаку своим флагом, но его подбрасывает в воздух. Он врезается в близлежащее дерево и теряет сознание. Хуф, хуф. Чиджура тяжело дышит, когда его колено разбивается о землю. На это ушла большая часть моей чакры. Хуф, грохот, грохот. Земля под Чиджура грохочет, когда призванный крот выскальзывает из земли. Удар. Он ударяет когтем по Чиджура. Скучно. Спокойный голос прерывает их, когда Шиноби Суна выходит из своего укрытия. Лидер группы Суна хлопает по земле своим огромным складным веером, когда сталкивается с ними. Он ухмыляется, поднимая веер. Высвобождение ветра. Техника великого серпа ласки. Он создает множество потоков ветра, которые сталкиваются друг с другом и создают множество вакуумных карманов. Слаж, слаж. Поток ветра разрубает близлежащие деревья на множество бревен, продолжая двигаться в сторону Кири и группы Куса. Чикиумару блокируя атаку. Шиноби Куса приказывает своему призванному существу. Визг. Гигантский крот визжит, его когти ярко блестят. Он прыгает перед потоком ветра и атакует их. Срацк, срацк. Поток ветра сталкивается с клешнями и ломает их. Слаж, слаж. Вакуумные карманы разрезают призванного на куски, и куски его плоти разлетаются вокруг. Брызги. Его кровь забрызгивает землю и окрашивает ее в красный цвет. Чиджура выставил меч перед собой и блокировал лезвие ветра. Нееет. Чикиумару. Шиноби Куса в ужасе смотрит на землю, наблюдая, как вокруг разлетается плоть его призыва. Нееет. Кричит он в агонии, выхватывая куны и бездумно бросаясь на Шиноби Суна. Удар. Шиноби Суна отбивает его своим веером. Бах. Шиноби Куса врезается в близлежащее дерево и теряет сознание. Вот так куски мусора. Если бы я знал это раньше, то мне даже не пришлось бы тратить время, ожидая, пока они закончат драться. Он лениво подходит к парню с флагом Кусы и роется в его вещах. О, нашел. Это свиток земли. Он в восторге захлопывает веер. Шиноби Суна поворачивается к Чиджура и его группе. Вы, отбросы Кири, отдайте свой свиток, и я, возможно, позволю вам уйти нетронутыми. Вот, возьмите его. Чиджура достает из кармана черный свиток и бросает его Шиноби Суна. Еще один свиток земли. Это просто умора. Эта кучка дураков сражалась просто так. Ха-ха. Он маньячно смеется, глядя на группу Кири. А теперь исчезните из моего поля зрения, иначе я могу передумать. Чиджура слабо встает и поддерживает своих товарищей по команде, уходя прочь от этого места. Лидер, вы позволите им так просто уйти? Спрашивает его Хашиа. Нет, я ненавижу этих шинобикери до глубины души. Они устроили заговор против моей старшей сестры Пакура и убили ее. Я не прощу их так просто. Он поднимает свой огромный веер и направляет его в сторону отступающей группы Кири. Стиль ветра. Обезглавливающий вакуумный ветер. Он вливает большое количество чакры в свой веер и готовится замахнуться им на группу Кири. Съешь это, Расинган. Наруто выскакивает из-за куста, атакуя брата Пакура Расинганом. Что за? Выражение лица Хашиа меняется, когда он смотрит на Наруто. Свиш. Брат Пакуры поспешно разворачивается и замахивается на Наруто своим веером. Сваош. Он создает большое узкое лезвие ветра, которое летит в сторону Наруто. Бум. Расинган и лезвие ветра сталкиваются друг с другом. ТЦ. Наруто щелкает языком, подсознательно вливая небольшое количество чакры ветра в свой Расинган. Вихрь. Расинган слегка поворачивается и рассеивает поток ветра. Что? Его глаза расширяются, когда Наруто сокращает расстояние. Бах! Он блокирует Расинган своим веером. Фхаош! Наруто выпускает Расинган, который быстро расширяется и создает небольшое давление ветра. Бах! Давление ветра отбрасывает веер и посылает брата Пакуры в полет вместе с ним. Бум! Он врезается в близлежащее дерево и падает вниз. Кайта! Хашиа и другие скрытые шиноби суны выкрикивают его имя. Саски и Сакура перегруппировываются с Наруто. Птуи! Кайта выплевывает немного крови и медленно встает. Бам! Он хлопает веером по земле и сталкивается с Наруто и группой. Кайта! Группа Суны поддерживает его. Я в порядке. Хашиа, Риа! Он злобно смотрит на Наруто и группу, крича. Эти ублюдки из Конохи пришли, чтобы вмешаться. Хашиа и Риа достают кунаи и настороженно смотрят на группу. Послушайте, я не знаю, в чем ваша проблема, но то, что вы сделали раньше, было неправильно. Мне это не нравится. Наруто обращается к Кайта. Хаймеф, кто ты такой, чтобы судить о моих действиях? Ты Чунин или Джонин? Или ты наблюдатель на этом экзамене? Если у них нет проблем с моими действиями, то кто ты такой, чтобы нести здесь чушь? Кайта поднял свой веер и направил его на Наруто. Кто я такой? Наруто почесал лоб. Наруто, Саске и Сакура делают фейспалмы. Ух, я Наруто Узумаки. Самый лучший и самый крутой шиноби на свете. Вы уже получили их свиток. Я не позволю вам больше вредить им. Наруто указал пальцем в сторону Кайта. О, тогда дай мне посмотреть, как ты меня остановишь. Кайта встал в позу, вливая чакру в свой веер. Саске, я возьму этого парня. Наруто обращается к Саске. Тогда я сражусь с этими двумя. Саске сражается с Хашиаирия. Он поворачивается к Сакуре и приказывает ей. Сакура, спрячься где-нибудь и следи за Чунинами, Джонинами и любой другой командой. Хорошо. Сакура кивает головой, прыгает на дерево и прячется. Ты заплатишь за свое высокомерие. Хашиаирия бросаются к Саске, атакуя его. Цланг-цланг-цланг. Бам. Саске вступает в схватку один против двух, так как у него преимущество. Ха. Кайта делает глубокий вдох, сосредоточившись на Наруто. Я покончу с этим быстро. Он взмахнул своим огромным веером в сторону Наруто. Высвобождение ветра. Техника разрезания ветра. Кайта выпускает несколько маленьких лезвий ветра в Наруто. Наруто смотрит на приближающиеся лезвия ветра, делая какие-то знаки руками. Выброс ветра. Штормовая ладонь. Наруто разминает чакру в ладонях и сжимает их вместе, чтобы выпустить спиральный поток ветра, который сжимается и сталкивается с лезвиями ветра, сводя их на нет. О, значит, ты тоже используешь ветер. Но если ты думаешь, что сможешь победить шиноби песка с помощью техник ветра, то это будет самой большой ошибкой в твоей жизни. Кайта поднимает свой веер, широко раскрывает его и замахивается им в сторону Наруто. Высвобождение ветра. Великое задание дракона. Гигантский торнадо появляется перед Наруто, пытаясь смести его. Хуф, хуф. Кайта тяжело дышит, глядя на торнадо. Я израсходовал много чакры, выполняя так много дзюцу, облагающих чакрой. Он достает таблетку чакры и съедает ее. Это выглядит не очень хорошо. Наруто смотрит на гигантское торнадо, приближающееся к нему. Он вытягивает руку, и голубая чакра собирается в его ладони. Вихрь. Чакра вращается и создает голубой шар. Кайта смотрит на дзюцу. Это то же самое дзюцу, которое он использовал, чтобы блокировать мою атаку. Оно даже отбросило меня назад. Только не говори мне, что он может использовать его несколько раз. Выражение лица Кайта становится уродливым. Бум. Наруто бросает свой Расинган в торнадо. Вихрь. Бум. Расинган сталкивается с торнадо и создает свой собственный вихрь. Вихрь вращается в противоположном направлении от потока ветра торнадо и отменяет его. Бум. На месте дзюцу появляется огромный кратер. Цланг. Кайта блокирует атаку Наруто своим веером, и оба вступают в ближний бой. Почему ты так долго? Саске лениво прислонился к дереву, глядя на Наруто. Черт возьми, Саске. Этот парень немного крут. Просто немного жестковат. Бах. Наруто наносит круговой удар по Кайта и отправляет его в полет. Глава 205. Столкновение идеалов 2. Бах. Кайта врезается в близлежащее дерево и падает. Ах. Он выплевывает слюну и злобно смотрит на Наруто. Ты ублюдок. Я этого так не оставлю. Кайта использует свой веер, чтобы поддержать себя. Вот. Он достает свиток неба и земли и бросает его в сторону Наруто. Ты хочешь это, верно? Можешь забрать их. Наруто ловит свитки и бросает их Саске. Он хватает Кайта за воротник и спрашивает его. Почему ты пытался убить их? Это всего лишь экзамен. Почему ты обращался с ними как с собаками, а потом позволил им убежать, чтобы потом напасть на их спину, хотя у тебя был перевес? Скажи мне, почему? Фвиш. Кайта убирает руку Наруто и смотрит ему в глаза. Заткнись, дурак. Не твое дело, будут они жить или умрут. Кайта медленно встает, с трудом удерживая равновесие. Нет, это мое дело. Как ты мог напасть на них со спины? Наруто останавливает Кайта. Я сказал, закройся нахуй, кричит Кайта на Наруто. Он поворачивается к нему. Ты не понимаешь путь шиноби. Мир шиноби – это место, предназначенное только для сильных людей. Слабые и немощные люди не имеют права жить на одной земле с сильными. Этот экзамен на Чунин – проверка того же самого. Он проверяет вашу силу и навыки выживания. Слабые люди – лишь корм для сильных. Почему ты? Наруто крепко сжал кулаки. Даже так, у тебя нет никакого права нападать на их спины. Ты мог бы легко прикончить их спереди. Зачем тебе атаковать их спину? Наруто кричит на Кайта. Заткнись, ты ничего не знаешь. Эти ублюдки из Кири нанесли удар моей сестре, когда она отправилась в Кири за мирным договором. Тогда я поклялся себе, что отомщу за нее. Я не позволю больше жить ни одному шиноби Кири, который перейдет мне дорогу. Я верну справедливость моей сестре». Он оттолкнул Наруто и пошел прочь. Хруст, хруст, хруст, хруст. Кайта хрустит гравием под своими шагами, игнорируя Наруто. «Зачем? Зачем тебе это делать? Такие поступки не вернут твою сестру. Если твоя справедливость – это месть Кире, то твоя справедливость приведет только к еще большей мести. Это только создаст бесконечный цикл ненависти». Хруст. Кайта останавливается на месте и замечает. «Ты слишком много говоришь. Мир никогда не был вариантом. Это были те самые проповедники мира, которые убили мою сестру. Скажи мне, ты думаешь, они не сделают то же самое с другими? Скажи мне, что если однажды кто-то из твоих близких умрет таким же образом, ты будешь мстить за них? Я. Наруто заикается, так как теряется в догадках. Ты не можешь сказать, верно, так что перестань меня беспокоить. Я сделаю все, что посчитаю нужным. Кайта обнимает своих товарищей по команде и уходит. Все в порядке, Наруто. Саски похлопывает Наруто по плечу. Но, Наруто пытается возразить. Наруто, такова жизнь шиноби. Это суровая холодная правда этого мира. Шисуи смотрит на Наруто, как бы говоря про себя. Нисан сказал мне, что у Наруто есть заговоренная броня. Он всегда справится со всем. Я не знаю, что это значит, но я верю Нисану и верю в способности Наруто. Я не зря его тренировал. С ним все будет хорошо. В общем, Наруто-кун, Саске-кун, мы получили свитки. Сакура осматривает свиток. И что теперь? Наруто поворачивается к Саске. Теперь нам нужно просто дойти до центра леса смерти и все. Саске заходит глубже в лес. Подожди меня. Наруто и Сакура следуют за ним. В хаош. Они идут по лесу уже час, когда в поле их зрения появляется гигантская башня. Башню охраняют несколько чунинов. Мы добрались туда. Нам потребовалось 4 часа, чтобы добраться до этого места. Саске оглядывается вокруг. И что теперь? Мы как-то добрались сюда, спрашивает Наруто. Это значит, что мы прошли второй этап. Давайте вернемся в деревню. Саске кивает головой. Подожди, я хочу посмотреть, что в этих свитках. Наруто машет свитками Саске. Давай, мне тоже интересно узнать, что написано в этих свитках. Саске и Сакура с любопытством смотрят на свитки. Хаош. Наруто разворачивает оба свитка и кладет их на землю. Сваош. В свитке появляется печать Фуиндзюцу, и печать распространяется по свиткам. Пуф. Белая струйка дыма появляется на вершине печати. Формула призыва. Саске уставился на белый дым. Что бы это могло вызвать? Спрашивает Наруто. Поздравляю. Ты прошел второй этап экзамена на Чунина. Дым рассеивается и показывает Какаши. Ха. Глаза Саске, Наруто и Сакура удивленно расширились. Ха. Какаши тоже смотрит на группу в недоумении. Ха. Все четверо в замешательстве наклоняют голову. Вот черт. Я почти забыл об этом. Шисуи смотрит на группу издалека. Вы трое, что вы здесь делаете? Какаши сердито спрашивает их. Это место запрещено для гининов. Даже чунинам нужно разрешение, чтобы войти сюда. Что вы тут делаете? Да еще и со свитками вызова экзаменов чунинов. Какаши постукивает ногой по земле, глядя на группу. Мы, группа в растерянности. Я не буду слушать никаких оправданий. Просто дайте мне честный ответ. Какаши нагнетает чакру, чтобы надавить на группу. Какаши-сенси, мы просто тренировались неподалеку. Наруто почесал голову и улыбнулся. Это ужасное оправдание на меня не подействует, Наруто. Это серьезное дело. Экзамены чунина, это не шутка. В это дело вовлечены несколько других стран. Какаши дергает Наруто за ухо. Ай. Простите, Какаши-сенси. Нам просто надоели все эти миссии ранга Д, нечем было заняться. Поэтому мы просто решили заглянуть на экзамен чунинов. Наруто все рассказал. Просто заглянуть, ты говоришь, когда почти прошел второй этап. Я разберусь с тобой позже. И еще, Какаши поднимает голову и смотрит на дерево. Как долго ты собираешься прятаться и смотреть, как разворачивается эта драма? У меня тоже есть к тебе вопросы. Хаош, Шисуи мелькает перед Какаши и чешет лоб. Ты меня вычислил. Конечно, я был бывшим лидером вашей команды Анбу. Может, я и покинул Анбу, но навыки-то остались, заметил Какаши. Так, что все это значит? Почему ты не остановил их? Я хочу услышать правду. Какаши складывает руки. Ну, это был план Изуны Нисана. Ранее он заметил, как Саске и группа рыскали по академии, подслушивая, где проходит второй этап экзамена на Чунина. Нисан разгадал их замысел и послал меня проследить за ними. Если они будут вести себя безрассудно и создадут какую-то проблему, Я должен буду вмешаться, чтобы остановить их. Шисуи все раскрыл. Значит, Нейсан узнал о нас? Саски повесил голову. Конечно, он бы узнал. Он лучший член Нанбу всех времен. Кроме того, он сенсорный шиноби. Его восприятие очень высоко. Неужели вы, ребята, всерьез думаете, что сможете остаться незамеченными от его глаз? Какаши упрекнул их. Все это не важно, но я все равно накажу вас за нарушение правил. Вы трое будете наказаны на следующий месяц. Больше никаких миссий ни для кого из вас. Какаши сурово укоряет их. Но, Какаши-сенси, жалуется Наруто. Никаких но. Еще одно слово, и срок будет продлен. Наруто тут же закрывает рот. Шисуи, выведи их из леса и сообщи об этом Хокаге сама. Экзамен должен продолжаться. Да, Шисуи кивает головой. Пуф, Какаши исчезает в клубах дыма. Шисуи Нейсан. Наруто смотрит на Шисуи щенячьими глазами. Нет, Шисуи тащит Наруто прочь, а Саске и Сакура следуют за ним. Тем не менее, вы, ребята, очень хорошо справились. Я впечатлен вашими навыками. Шисуи похвалил их. Конечно, мы много тренировались под вашим руководством и под руководством Изуны Нейсана. Этот небольшой экзамен, не проблема. Наруто самодовольно щиплет себя за нос. Наруто, ты можешь обладать навыками шиноби, но у тебя все еще нет мышления шиноби, наставляет Наруто Шисуи. Мир слишком огромен, и у каждого есть свои идеалы. Хорошо направлять людей на правильный путь, но не пытайтесь навязывать свои идеалы другим. У каждого человека есть свой собственный путь. Всем нам приходится делать выбор в тот или иной момент. То, что ты сделал сегодня, может быть правильным с точки зрения морали, но как шиноби, это может обернуться слабостью, которой могут воспользоваться твои противники. Послушай, Наруто, пощадив своих врагов, ты, возможно, спасешь жизнь, но поставишь под угрозу безопасность своих друзей и семьи. Возможно, сегодняшняя ситуация не идеальный пример, но это все равно урок, который ты должен усвоить как шиноби. Саске и Наруто молча слушают, а Наруто сжимает кулаки. Но то, что он сделал сегодня, было неправильным. Да, может быть, это и неправильно, но это факт, что только сила правит всем. Конаха сильна, и именно из-за этого фактора другие страны боятся нас и не решаются вторгнуться к нам, несмотря на наши ресурсы. Не существует такой вещи, как настоящий мир. Шисуи и группа мелькают в лесу. Если существует такая вещь, как истинный мир, то я найду его. Даттибайо. У Наруто серьезное выражение лица, он сжимает кулаки с твердой решимостью. Луч солнечного света пробивается сквозь тьму леса смерти и ярко освещает Наруто. Шисуи смотрит на Наруто широко раскрытыми глазами, на его лице появляется улыбка. Наруто, Нейсан верит в тебя, я тоже буду верить в тебя. Шисуи качает головой и ускоряется. Пойдемте, нам еще предстоит решить, как вас всех наказать. Глава 206. Заключительный этап экзамена. И месяц прошел в мгновение ока. Приближался день заключительного этапа экзамена на Чунина, на границе страны огня. Раса движется вместе со своими подчиненными. Это место, отмеченное Орочимару. Раса терпеливо ожидает прибытия Орочимару. Казекаге-сама, это ваше окончательное решение? Спрашивает его Баки. Что должно быть сделано, то должно быть сделано. У нас нет выбора. Это единственный способ для Суны выжить. Раса решительно сжимает кулаки. Ваше желание, мой приказ. Казекаге сама. Баки кивает головой. Но мы не можем доверять Орочимару. Он хитрый змей, который может подставить нам спину в любой момент. Предупреждает Баки. Я знаю. Я принял необходимые меры на случай, если это случится. Раса кивает головой. Шорох, шорох. До их слуха доносится звук шагов по гравию и песку. Раса и группа поворачиваются на звук и замечают Орочимару, идущего к ним. Шорох, шорох. Орочимару останавливается перед расой. Итак, лорд Казекаге, ваши приготовления готовы? На нашей стороне все готово. Как идут приготовления на вашей стороне? Раса кивает головой. Мой шпион уже проник в Конаху. Достаточно одного моего сигнала, и все будет готово. Орочимару облизнул губы. Я не могу проникнуть в Конаху незамеченным, но это не значит, что я не окажу помощь. Как только начнется атака, я направлю своих призванных существ, чтобы помочь вам в битве. До тех пор я буду ждать снаружи Конахи, готовый к вашему сигналу. Очень хорошо, ты можешь присоединиться к моим силам, скрывающимся за пределами Конахи, объясняет раса Орочимару. Лорд Казекаге, я впечатлен вашей находчивостью. Смогли распространить ложные слухи и отвлечь пограничные силы Конахи, чтобы тайком переправить своего человека. Это впечатляющий подвиг. Орочимару с любопытством уставился на Расу. Я просто случайно знаю нужного человека, который мог бы сделать эту работу для меня. Раса пожимает плечами. Очень хорошо, тогда мы отправимся в путь. Раса кивает головой и готовится к отступлению. О, я почти забыл об этом. Орочимару останавливает Расу. Раса оборачивается и смотрит в замешательстве. Орочимару указывает на фигуру в плаще. Это тот человек, о котором мы говорили. Кто? Раса замечает рядом с Орочимару человека в черной одежде. Странно, я совсем не чувствую его присутствия. Как будто его здесь и нет. Он внимательно разглядывает фигуру в плаще. Раса пытается заглянуть сквозь фигуру, чтобы увидеть его внешность, но не может этого сделать. Рад познакомиться с вами. Раса протягивает руку в сторону фигуры, тайно используя золотую пыль для покрытия руки. Не утруждай себя такими детскими уловками. Я заключил сделку с Орочимару. Я помогу тебе разобраться с тем, с кем ты захочешь. Фигура откидывает руку Расы, рассеивая золотую пыль. Раса чувствует онемение в руке, ее парализует. Что это за дзюцу? Его глаза расширились от удивления. Лорд Казекаге, он будет действовать как ваш помощник и телохранитель, чтобы проникнуть в Коноху. Надеюсь, вы не против. Орочимару предложил план. Ах, да, да, нет проблем. Раса качает головой. Тогда мы встретимся позже. Орочимару разворачивается и уходит, медленно исчезая из их поля зрения. Пошли, приказывает Раса своим подчиненным. Да, Казекаге сама. Группа следует за ним, а фигура в плаще идет рядом с Расой. За пределами Конохи Изуна прислонился к стене, ожидая прибытия Казекаге. Шисуи, Итачи, Гай и Какаши стоят рядом с ним. Ребята, вы готовы к плану на случай непредвиденных обстоятельств? Спрашивает их Изуна. Да, лидер, мы готовы. Все они кивают головой. Вздох. Вы не должны называть меня так в открытую. Ваши альтернативные личности – это секрет. Изуна качает головой. Просто обращайся ко мне, как обычно. Нисан, как ты думаешь, змей Орочимару все еще жив и нападет на Коноху? Спросил его Итачи. Да, думаю, эта змея как таракан. Сколько бы раз ты его не раздавил, он просто встанет и уйдет, как ни в чем не бывало. Изуна хихикает. Шисуи, Итачи, вы оба вступите в бой Санбу деревни Суна и нейтрализуете их как можно быстрее. Позже вы окажете поддержку остальным. Шисуи и Итачи кивают головой. Какаши, Гай, вы позаботитесь о джонинах на арене. Ваши навыки на голову выше, чем у остальных джонинов. Я покажу свою молодость этим ублюдкам из Суны. Гай сжал кулак. Группа игнорирует его, когда Итачи поднимает вопрос. Нисан, а как насчет тебя? Все мы заняты тем или иным врагом. Против кого будешь сражаться ты? Шисуи и Какаши тоже с любопытством уставились на него. Изуна, бесспорно, сильнейший шиноби нашей деревни. Даже отец, Джирая-сан и лорд третий согласны с этим. Так кто же может занять Изуну и помешать ему справиться с силами Суны? Какаши констатирует факт. Это правда. Мне также интересно узнать, кто будет моим противником. Кто может подорвать доверие Суны? Задается вопросом Изуна. У меня в голове есть один человек. В памяти всплывает инцидент с девятихвостым, когда в его сознании появляется фиолетовая фигура. Нет, тот парень ушел навсегда. Это не может быть он, верно? Если это он, то мне придется использовать свой козырь, чтобы справиться с ним. Надеюсь, этого не случится. Изуна тряхнул головой, отгоняя подобные мысли. Хаем, он чувствует множественные сигнатуры чакры, быстро приближающиеся к деревне. Они здесь. Изуна подает им сигнал. Вхаош, вхаош. Множество шиноби, одетых в костюмы шиноби Суны, останавливаются перед входом в Коноху. Изуна подходит к ним, на его лице появляется фальшивая улыбка. Добро пожаловать, Казекаге-сама. Мы рады видеть вас в Коноху. Изуна вежливо приветствует его. Какаши, Гай, Шисуи и Итачи сдерживают смех, глядя на Изуну. Этот парень такой хороший актер. Изуна замечает группу, его губы слегка подрагивают. Он не обращает на них внимания и поворачивается к Казекаге. Завтра начнется выпускной экзамен, поэтому еще есть время отдохнуть и развлечься в Коноху. Мы организовали небольшую экскурсию для группы. Я уверен, что вам понравится гостеприимство Коноху. Хорошо, мы примем ваше предложение. Раса кивает головой. Изуна ведет их к их жилищам, тайком осматривая их. Похоже, с этой группой шиноби все в порядке. Я легко с ними справлюсь. Его взгляд останавливается на фигуре в плаще, и в нем зарождается странное чувство. Что? Я вообще не смог почувствовать этого человека. Он пытается почувствовать сигнатуру чакры фигуры в плаще и терпит неудачу. Как это может быть? Такое ощущение, что этого человека здесь вообще нет. Что за технику он использует, чтобы скрыть свое присутствие? Позвольте мне увидеть его личину с помощью моего шарингана. Он тайно активирует свой шаринган и осматривает замаскированную фигуру. Что? Глаза Изуны удивленно расширились, так как он не смог разглядеть замаскированную фигуру. Каким-то образом он может ускользнуть от моего восприятия. Выражение лица Изуны становится напряженным. «Хаэм, ты что-то сказал?» – спрашивает его раса. «Кхаэм». Изуна прочистил горло и указал на замаскированную фигуру. «Он один из моих телохранителей. Ни о чем беспокоиться. Не могу же я посетить другую деревню без охраны, верно?» Раса смеется и уклоняется от вопроса. «Значит, он и есть тот человек, который должен стать моим противником. У меня плохое предчувствие, но в то же время мне не терпится сразиться и выложиться по полной. Прошло много времени с тех пор, как я в последний раз выкладывался на полную катушку. Я готов станцевать». Изуна испытывает смешанные чувства по отношению к фигуре в плаще. Фигура в плаще чувствует на себе пристальный взгляд. Он поднимает голову и замечает взгляд Изуны. Он замечает иллюзию вокруг глаз Изуны, когда его взгляд проникает сквозь иллюзию. «Интересно», — пробормотал он про себя, полностью игнорируя Изуну. «Грррр». Внутри гримуара греха. Курама рычит, глядя на фигуру в плаще. «Этот человек, плохая новость. Я чувствую это». «Что?» Минато повернулся к Кураме. «Я не могу ощутить глубину его силы, но я чувствую смесь противоречивых эмоций от этого парня. Я никогда не чувствовал столько агонии, боли и страданий в одном человеке. С другой стороны, я чувствую какие-то зловещие эмоции, таящиеся в его сердце». Курама объясняет Минато. «Я просто не могу разобраться в этом. С Изуна-куном все будет в порядке?» — обеспокоенно спрашивает Кушина. «Я не знаю». Курама покачал головой. «Ты можешь спросить об этом у греха?» — спрашивает Кушина. «Нет, я не могу. Грех находится в спящем состоянии после того, как Изуна посетил пещеру Рючи. Он не отвечает мне. ТЦ». Кушина кусает губы в беспокойстве. «Изуна-кун будет в порядке. Я уверена, что он готов к этому. Мы должны верить в его способности, раз уж мы не можем ему помочь. Тем не менее, мы должны предупредить его о том человеке», — Минато заверил Кушину. Глава 207. Заключительный этап экзамена 2. Внутри арены для экзамена на Чунина. Цунаде, Раса и Мей сидят в VIP-секции и смотрят на арену. Многие гражданские и шиноби пришли посмотреть на финальные бои, и на арене царила суета. «Я так рада наблюдать за боями стольких шиноби». Айка сидит вместе с Айкой и Акирой на зрительских местах. «Где они и Сан?» Она оглядывается по сторонам, но не может найти Изуну. «Он там, наверху». Акира показывает на VIP-места Каге. «Твой Ани-сан выступает в качестве телохранителя Хокаге сама. Он выполняет свой долг шиноби». Айка погладила Айку по голове. «Вау, Ани-сан такой классный». Глаза Айки ярко блестят. «Конечно, да, в конце концов, он мой сын». Акира гордо поднимает голову. «Ау». Айка пихает его локтем, так как на ее лице появляется улыбка. «Ара, ты забыл обо мне. Как я мог? Он же наш сын, в конце концов». Акира со слезами на глазах заставляет себя улыбнуться. «Да, я тоже стану крутым шиноби, как Ани-сан». Айка кивает головой. «Ты определенно станешь крутым шиноби». Акира погладил ее по голове и повернулся к Фугаку и Ягами. Оба они кивают ему, когда он встает со своего места. «Айка, у отца есть кое-какая работа. До тех пор, почему бы тебе не понаблюдать за боями с мамой и тетей?» «Хорошо». Айка кивает головой, пока Фумика и Мита балуют ее. «Такая хорошая девочка». Наруто, Саске и Сакура сидят с другими членами Конохи 11, а Ина и Сакура крутятся вокруг Саске, как мухи вокруг меда. «Ина свинья, отойди от моего Саске, куна». Сакура обнимает Саске за руку. На лице Саске появляется хмурый взгляд, так как она его раздражает. «Заткнись, рекламный щит. Ты сама все время отвлекаешь Саске, куна». Ина отталкивает Сакуру. «Ну и ну». Шикамару лениво откидывается на сиденье, глядя на арену. «Чомп, чомп». Чоджи поглощает одну закуску за другой. «Я приготовил достаточно закусок для всего турнира». Он поднимает огромную сумку, полную закусок. «Хочешь немного?» Чоджи передает пакет Наруто. «А, я в порядке, я не голоден». Такое бесстыдное зрелище. Ниджи фыркнул при виде Сакуры и Ина, сражающихся друг с другом. «Леди Хината никогда не опустится так низко, Как они, ММ? Наруто-кун, я приготовила это для тебя. Хината подошла к Наруто и протянула ему коробку. На ее лице появился румянец, когда она протягивает руки и передает коробку Наруто. Что в ней? Спросил Наруто. Я испекла для тебя печенье. Надеюсь, они тебе понравятся. Хината отвечает застенчивой улыбкой. О, я не настолько голоден. Наруто почесал голову. Кто-то сказал печенье. Чоджи поворачивается к ним. Он выхватывает коробку у Хинаты, широко открывает рот и заглатывает все печенье за один укус. Ха! Выражение лица Хинаты застывает, она разворачивается и убегает со слезами на глазах. Наруто-кун, ты бака! Ха! Я сделал что-то не так? Наруто недоуменно почесывает голову. Наруто! Ниджи активирует свой гейкуган, сердито глядя на Наруто. Хината сама, он бежит за Хинатой, прежде чем бросить последний взгляд на Наруто. Но что я сделал? Наруто недоуменно оглядывается вокруг. Наруто, ты болван. Тентин сердито смотрит на него. Наруто-кун, ты потерял путь молодости. Пойдем со мной, и я направлю тебя к весне юности. Ли крутится перед Наруто и вытягивает руки. Бах, Тентин бьет по голове Ли. Не делай хуже. Все вы заткнитесь. Вы такие надоедливые. Саски кричит, чтобы заставить их замолчать. В вип-зоне Изуна стоит рядом с Цунаде и Мей, не сводя глаз с замаскированной фигуры. Поскольку я не могу его прочитать, мне придется быть готовым к его движениям. Фигура в плаще смотрит на арену, внимательно изучая зрителей. Никто из них не соответствует моим требованиям. Он продолжает наблюдать за людьми, когда его взгляд падает на Айку. Хаем, его взгляд задерживается на ней на некоторое время, а в глазах мерцает странный свет. Изуна чувствует небольшое колебание чакры рядом с фигурой в плаще. Он сразу же насторожился, внимательно разглядывая фигуру. Ха! Фигура игнорирует его, его глаза продолжают смотреть на семью Учиха. Изуна следит за его взглядом, когда в его поле зрения появляется Айка. Выражение его лица становится уродливым, он сжимает кулаки. Что этот ублюдок планирует? Лучше бы у него не было никаких плохих намерений в отношении Айки, иначе он увидит меня с худшей стороны. Треск, треск. Костяшки пальцев Изуны трещат от давления. Ты в порядке? Мей и Цунаде спрашивают его, заметив выражение его лица. Я в порядке. Экзамен на Чунин просто напомнил мне о моем повышении до Чунина в эпоху Третьей войны Шиноби. Изуна делает глубокий вдох, чтобы успокоить свои эмоции. Хорошо. Обе кивают головой, поворачиваясь к арене. Гай входит в центр арены и смотрит на толпу. Дамы и господа, я Гай, возвышенный хищный зверь Конохи, буду судьей этого турнира. Я здесь, чтобы оценить молодость каждого генина-энтузиаста, стремящегося стать чунином. Гай принимает свою фирменную позу джентльмена, сверкая улыбкой ярче звезд и большим пальцем выше горы. Бу-бу, толпа мгновенно освистывает его. Этот парень, я так и знал, это была плохая идея, назначить его судьей этого турнира. Какаши качает головой, глядя на Гая. А, Нисан настоял на том, чтобы назначить его судьей, так что я не могу ничего сказать. Шисуи почесал голову. По крайней мере, так толпа не будет скучать. Итачи пытается показать светлую сторону решения. Ну, не могу не согласиться. Какаши кивает головой, заметив энтузиазм толпы. Давайте вернемся к охране Даймё-сама. Какаши идет к другой секции вип-зоны. Даймё-сама решил понаблюдать за заключительным этапом экзамена на Чунина. Он сказал о своем желании за день до экзамена. Мы можем только согласиться с его требованием. Шисуи покачал головой, следуя за Какаши. Изуна сказал нам, что Даймё-сама подобен гусыне, несущей золотые яйца. Мы должны обращаться с ним осторожно. Какаши смеется над аналогией. Разве можно его винить? Нисан организовал игорный клуб, и Даймё-сама был бы одним из наших самых богатых клиентов, замечает Шисуи. Только не забудьте напомнить Даймё-сама об азартных играх. Какаши входит в вип-зону, чтобы выполнять роль охранника. Шисуи поворачивается к Итачи и похлопывает его по плечу. Итачи, ты будешь лидером команды на этой миссии. Я верю в твои способности и надеюсь, что ты тоже. Предоставь это мне, Нисан. Итачи кивает головой, объединяясь с командой Ро. Он надевает свою маску Анбу и исчезает из поля зрения Шисуи. Ха, я чувствую, что меня оставляют позади. Моей целью было всегда быть великим шиноби, как Изуна Нисан, но он находится на совершенно другом уровне. Теперь даже Итачи догнал меня или, возможно, находится на грани того, чтобы превзойти меня. Похоже, я больше не могу бездельничать. После этой миссии я уйду из Анбу и буду искать свой путь шиноби. Шисуи делает глубокий вдох и входит в VIP-секцию. КХМ. Итак, без дальнейших задержек, давайте начнем с первого тура конкурсантов. Могучий парень прочищает горло, объявляя о начале турнира. Наша первая пара участников – Кигон из Такигакури и Кайта из Сунагакури, объявляет Гай. Кигон и Кайта выходят на арену из противоположных ворот. Изуна, я хочу сделать ставку на Кигона. Он кажется довольно сильным. Цунади делает ставку. Она никогда не сможет выиграть. Неужели? Изуна качает головой и подает сигнал Югао, которая управляет игорным заведением. Я поставлю на того парня, Кайта. Даймё советуется со своим помощником, делая ставку. Я позабочусь об этом. Какаши кивает головой и делает ставку. Кигон и Кайта противостоят друг другу, а Гай стоит между ними. Он поднимает руку и дает им сигнал начинать. Сваош, банк. Кайта тут же раскрывает свой веер и взмахивает им, выпуская мощный порыв ветра. Порыв застает Кигона врасплох и впечатывает его в стену арены. А-а-а. Веселое выражение лица Цунади застывает, и она смотрит на арену расширенными глазами. Фу-фу. Мия тихонько хихикает. Неудивительно, что тебя называют легендарной неудачницей. Ты никогда не выигрывала ни в одной азартной игре. Это я придумал. Изуна поднимает руки. Всхлип, всхлип. В глазах Цунади появляются слезы, когда она рисует пальцем круги. Это отстой. Почему я не могу выиграть ни в одной игре? Успокойся, Цунади-сан. По крайней мере, тебе не нужно беспокоиться о расходах на азартные игры. Изуна-кун позаботится об этом. Мия успокаивает ее. Изуна побледнел и чуть не упал. Женщины. Такие опасные создания. Глава 208. Любовь к Конохе. Эх. Парень делает небольшую паузу, глядя на Кайта. ХМФ. Кайта насмехается, разворачивается и уходит. ГМ. Победитель. Кайта из Сунагакури. Парень взмахивает рукой и объявляет победителя. Так-то лучше. Раса сжимает кулаки. Ха. Цунади и Мии поворачиваются к нему. КХМ. Ха-ха. Это было близко. Шиноби из Такигакури. Это действительно нечто. Раса слегка кашляет, чтобы унять неловкость. Цунади и Мии молча кивают головой и поворачиваются к арене. Проклятие. Я обязательно выиграю следующие пари. Цунади сжимает кулаки, поворачиваясь к Изуне. Теперь следующий матч. Наши соперники, Шишиа из Сунагакури и Казами из Кусагакури. Парень машет рукой, когда участники выходят на арену. Эй, это тот парень с флагом из Кусагакури, которого победил тот парень из Сунагакури. Наруто показывает на Казами. У него есть некоторые способности, чтобы сдать второй экзамен даже после потери свитков. Заметил Саске, глядя на арену. А, что, о чем вы, ребята, говорите? Спрашивает Ли. Вот черт, мы не должны были говорить об этом. Наруто высунул язык. Это ничего, ничего. Он поспешно трясет рукой, чтобы отвлечь Ли. Смотрите, смотрите, матч вот-вот начнется. Наруто указывает в сторону арены. Гай-сенси. Гай-сенси снова покажет свой фирменный прием. Ли поворачивается к арене с сияющими глазами. Вздох. Наруто делает глубокий вдох, с любопытством глядя на матч. ХМ. Шикамару открывает один глаз и смотрит на Наруто. Он что-то скрывает. Что за тягомотина? На VIP-арене. Цунади достает толстую пачку денег и передает ее Изуне. Я ставлю на Генина из Сунагакури. Раньше Генин из Сунагакури выигрывал матч. Уверен, что и в этот раз будет то же самое. Изуна держит Рё, пока он задает ей вопросы неуверенным тоном. Ты уверена в этом? Конечно. Цунади кивает головой. Ну, ты сказала это. Изуна делает ставку. Начинай. Парень взмахивает рукой, чтобы начать бой. Раса замечает ставку, которую держит Изуна. Я тоже хочу поиграть, но у меня нет денег для игры. Возьмет ли он золотую пыль вместо Рё? Раса колеблется, глядя на Изуну. КХМ. Он прочистил горло и указал в сторону арены. Хокаге, похоже, вы проиграете свою ставку. Ха. Почему? Цунади поворачивается к Расе за разъяснениями. Шишиа, шиноби сенсорного типа, поэтому его боевые возможности невелики. Его способности больше направлены на помощь команде в бою, чем на прямое противостояние. Раса суммирует способности Шишиа, не уточняя их. Нет, Майрё. Цунади кусает губы, когда ее глаза почти переполняются слезами. За пределами Конохи. Сваош, сваош. Несколько шиноби в костюмах Суны собрались в одном месте. Информация была верной. Этот змей Орочимару не продал нас. Песчаный шиноби в стандартной экипировке старейшины Сунагакури с фирменным тюрбаном старейшины возглавляет песчаных шиноби. У него глубокая слезная впадина по щекам и еще одна, идущая параллельно носу. У него также длинные черные волосы и темные глаза. «Бабушка Ча, что ты об этом думаешь?» Он поворачивается к бабушке Ча, рядом с которой сидит ребенок. У ребенка светлая кожа, зеленые глаза и коротко подстриженные русые волосы. У ребенка нет четких зрачков, а вокруг глаз черные кольца. Его волосы разделены на левой стороне лба, чтобы показать красную букву кандзи, означающую любовь. Ребенок с тревогой держит палец Ча, вглядываясь в окружающие. Остальные шинобисуны избегают его взгляда и отводят глаза в сторону. Ребенок крепко сжимает свои руки, чувствуя их выражение неприязни. «Что это значит, Джосики?» Ча погладила Гаару по голове, глядя на Джосики. «Мне нужно объяснение. Зачем деревне брать ребенка на такую опасную миссию, если можно поручить ее другим шиноби?» Ча смотрит в глаза Джосики. «Бабушка Ча, этот ребенок – инструмент, оружие, предназначенное для уничтожения наших врагов. Он не более чем контейнер однохвостого. Как член Совета Суны, я несу ответственность и забочусь о мире и стабильности в деревне. Сейчас, когда деревня находится в таком тяжелом положении, мы должны использовать все доступные нам средства». Джосики повернулся к Канахе, заметив: «Кроме того, он неудачливый Джинчурики, и мы должны разобраться с ним так или иначе. Это возможность для нас, мы можем оставить его в Канахе. Если Однохвостый будет буйствовать, Канаха будет вынуждена послать свои элитные силы, чтобы сдержать его». «Джосики!» Ча кричит на Джосики. «Ая-ая! Похоже, я пришел не вовремя». Орочимару облизнул губы, прерывая их. «Кхм!» Джосики прочистил горло и повернулся к Орочимару. «Ты пришел вовремя. Давай готовиться к встрече с Канахой. Вот так-то лучше. Ух!» Орочимару бросает свиток в сторону Джосики. Джосики ловит свиток и спрашивает Орочимару: «Что это?» «Это свиток вызова. Защита Канахи очень сильна. Нам нужно пробить брешь в барьере, чтобы вторгнуться в деревню. На свитке есть формация вызова. Используйте эти свитки вместе с формацией вызова. Дзюцу вызова использует довольно много чакры». Орочимару напомнил ему. «Хм». Джосики кивает головой, передает свиток командиру джонинов и объясняет ему детали. «Все приготовления завершены. Осталось только дождаться сигнала». Орочимару облизнул губы и воссоединился со своими шиноби Атагакури. Внутри вип-зоны. «Нет, я снова проиграла». Цунади со слезами на глазах смотрит на свою пустую сумочку. «Это были мои сбережения за последние 3 года. Исчезли, все исчезло в мгновение ока. Почему? Почему все так происходит? Почему я не могу выиграть ни одной игры?» У Цунади на глаза навернулись слезы. «Дами Дане, дами Йо, дами Нано Йо, Анатага, суки Де, суки Сугите, Доридаке». Изуна жалобно смотрит на Цунади, когда та начинает петь. Три анбу рядом с ним достают скрипку и играют на ней. Мии поражена этим. «Нет, не напоминай мне об этом». Из ее глаз текут слезы. «Все в порядке. В следующий раз получится». Изуна погладил Цунади по голове. «Нет». Цунади обнимает Изуну за талию и вытирает глаза. «Не волнуйся, остался последний шанс. Я одолжу тебе немного денег». Изуна передает ей пачку денег. «В любом случае, деньги вернутся ко мне». Всхлип, всхлип. Цунади вытирает слезы, радостно беря пачку денег и пересчитывая их. Изуна и Мии молча смотрит на ее жизнерадостность. «Изуна, что они пели? Почему-то мне показалось это смешным и одновременно печальным», — спрашивает Мии. «О, знаешь, когда я был капитаном Анбу, мне было скучно выполнять задания, так как большинство из них были довольно простыми. Поэтому, в свободное время, я создал группу музыкантов. Это одно из моих оригинальных творений». Изуна беззастенчиво присваивает себе эту заслугу. «Теперь мне интересно. Я бы хотела послушать больше ваших песен». Умей в глазах звезды. Изуна вспотел, глядя на ее выражение лица. «Я никогда не знал, что она любит музыку. Я могу подготовить концерт в качестве своего предложения». В голове Изуны проносятся дикие идеи. На арене Гай поднимает руку и подбадривает энтузиазм толпы. «Дамы и господа, настало время для финального матча первого раунда. У нас есть Чиджура из Киригакури, а его противником будет Кабуто Якуши из Канахагакури». «Вхаош, вхаош». Чиджура и Кабуто выходит на арену. «Кабуто-сан, это ты? Никогда не думал, что встречу тебя в финале». Чиджура встречается лицом к лицу с Кабуто. «Что за странный поворот событий? Я не ожидал встретить тебя в финале». Кабуто поправляет очки. «С этого начинается финальный матч первого раунда». Гай поднимает руку и объявляет о начале. Чиджура хватает рукоять своего меча и направляет его в сторону Кабуто. «Простите, Кабуто-сан, я должен показать себя моему господину, я не буду сдерживаться». Сваош, он вливает чакру в Хиромекари, и на лезвии появляется голубое свечение. «Итак, он твой преемник». Цунади смотрит на Чиджура. «Да, Чиджура, трудолюбивый мальчик, я уверена, что из него вырастет отличный шиноби». Мий кивает головой. «Тогда я поставлю на Чиджура». Цунади делает ставку на Чиджура. «Тогда дай мне посмотреть, что у тебя есть». Кабуто поднимает одну из своих рук. «Хаэм». Изуна нахмурился, заметив большое количество чакры, разминаемой в теле Кабуто. «Началось, Цунади!» — кричит Изуна, предупреждая их. Кабуто ухмыляется, пробормотав. «Гиндзюцу, храм Нирваны, Сваош, Сваош». Множество белых перьев начинают сыпаться с неба, когда Кабуто накладывает гиндзюцу на широкую область. «Кабуто-сан, это...» Веки Чиджура тяжелеют, зрение становится нечетким. Обморок. Он проваливается в глубокий сон. «Нет, ты не можешь!» — кричит Гай, выполняя круговой удар. Ураган листьев. Бах! Кабуто вылетает с арены. «Чиджура!» — кричит Мей, выпрыгивая из вип-арены, пробивая стекло. Глава 209. Эдатинси. В хаош. Раса мелькает за спиной Цунади и приставляет кунай к ее горлу. «Что это значит?» Казекаге. Отстраненное выражение лица Цунади исчезает, и она принимает серьезное выражение. Песок много пострадал от рук Канахи, пришло время расплаты. Раса подает сигнал человеку в плаще. «Я оставлю Изуну Учиху на твое усмотрение». В хаош, бах, фигура в плаще блокирует удар Изуны, который находится в плаще освобождения силы. «Сильный, этот человек очень силен. В таком темпе наша битва может нанести больше урон Канахе, чем захватчики. Я должен выманить его из деревни». Ух, Изуна делает несколько знаков руками, и на его ладони появляется запечатывающая формация. Фуиндзюцу. Коррозионные цепи из адамантия. Из руки Изуны появляются темно-черные цепи и душат фигуру в плаще. «Теперь это мой шанс. Стремительное высвобождение. Звуковые шаги». В хаош. Изуна вылетает из Канахи вместе с фигурой в плаще. Цланг-цланг-шаттер. Адамантиевые цепи рассыпаются на бесчисленные фрагменты, когда фигура в плаще освобождается. «Мои сильнейшие печати Фуиндзюцу не продержались и секунды. Кто этот парень?» Изуна настороженно смотрит на фигуру, в его глазах появляется беспокойство. Как Казекаге и Орочимару вообще смогли убедить такого человека? «Несмотря ни на что, я должен остановить его». Ух, Изуна делает несколько знаков руками. «Стиль огня. Гигантский огненный шар Дзюцу». Он выпускает гигантский огненный шар, наполненный большим количеством чакры, в сторону фигуры. В хаош. Огненный шар приближается к фигуре в плаще и исчезает. Огненный шар превращается в маленький шарик, а фигура в плаще гасит его между пальцами. «Кто ты?» – спрашивает Изуна. В хаош. Фигура мелькает позади Изуны и наносит круговой удар ногой. Выброс металла. Адамантиновая кожа. Руки Изуны становятся черными, когда он покрывает свою руку чакрой металлического высвобождения. Удар. Удар ногой отправляет его в полет, а Изуна врезается в близлежащий холм. Хуф, хуф. Изуна вытирает пыль, выбираясь из-под обломков. «Утром будет больно». Он разминает шею и поворачивается к фигуре. Пришло время стать серьезным. Внутри Канахи. Раса смотрит на Изуну и фигуру в плаще широко раскрытыми глазами. «Я никогда не ожидал, что Изуна Учиха окажется таким монстром. Если бы не этот человек, удерживающий его, мы бы понесли огромные потери». Бах. Цунади ударяет локтем в брюхо Расы и отправляет его в полет. Бам. Раса врезается в стены арены. «У тебя еще есть роскошь беспокоиться о других, я твой противник». Цунади разбивает костяшки пальцев, идя к Расе. Треск, треск. Вокруг живота Расы появляются трещины, из которых сыпется золотой песок. Так это и есть доспех из золотого песка. Кашель, кашель. Раса слегка кашляет и встает. Бой только начался. Он не закончится, пока Суна не одержит победу над Канахой. В хаош. Золотой песок плывет вокруг Расы, когда он создает платформу и левитирует на ней. Взмах. Он направляет золотой песок в сторону Цунади. Песок образует большой столб и набирает скорость. Треск. Цунади крепко сжимает кулаки, вливая в них чакру. Бам. Она ударяет столб золотого песка. Треск. Треск. На столбе появляются трещины, и он рассеивается в золотой песок. В хаош. Раса взмахивает рукой и собирает золотой песок. Бум. У внешних стен Канахи происходит гигантский взрыв. Цунади поворачивается к воротам и замечает, что гигантская змея с пятью головами атакует барьер. ТЦ. Этот проклятый Орочимару. Он действительно предал Коноху. На этот раз искупления не будет. Цунаде. Предоставь Орочимару мне. Хирузин появляется рядом с Цунаде в своем боевом наряде. Я должен исправить свои прошлые ошибки и сожаления. Он сжимает кулаки, глядя на гигантскую змею, разрушающую барьер. Хирузин бросается к внешней стене. На внешней стене. Сдерживайте его. Мы должны сдерживать его, пока не прибудет подкрепление. Члены клана Абурами и клана Акимичи атакуют гигантскую змею, чтобы не дать ей разрушить барьер. Супер расширение Дзюцу. Чоза делает несколько знаков руками, превращаясь в гиганта. Съешь это. Он ударяет по голове змеи, чтобы остановить ее. Шипение. Змея шипит в гневе и атакует Чозу своим большим хвостом. Бам. Хвост ударяет Чозу и пошатывает его. Грохот. Грохот. Чоза теряет равновесие и падает к внешней стене. Такими темпами стена разрушится. Чоза пытается удержать равновесие, чтобы не упасть на стену. Слишком поздно. Чоза сжимает кулаки в знак сожаления, призывающие Дзюцу. Гигантская лягушка появляется позади Чозы и не дает ему упасть. Призыв. Техника уничтожения тележек с едой. Еще одна лягушка падает с неба и приземляется на вершину гигантской змеи. Гамакин-сан, подержи змею для меня. Джирая прыгает перед стеной, глядя на гигантскую змею. Я постараюсь. Гамакин взмахивает своей сосуматой и прижимает одну голову змеи. Бам. Он разбивает другую голову своим щитом. Хис. Две другие головы атакуют Гамакина. Гамахира. Мне нужна помощь. Гамакин зовет другую лягушку. Предоставь это мне. Гамахира достает из ножен на спине сдвоенные мечи. Косой удар. Косой удар. Еби. Еби. Он разрубает две головы и вонзает их в землю. Хис. Змея шипит от ярости, выпуская из последнего рта ядовитое дыхание. Баам. Гамахира хлопает прикладом по голове, чтобы не дать ей выплюнуть яд. Гамакин-сан, Гамахира-сан, я оставлю эту змею вам. Я должен найти этого ублюдка, Орочимару. Джирая исчезает в лесу. Вхаош, вхаош. Хирузин догоняет Джираю. Джирая, предоставь Орочимару мне. Я должен закончить то, что когда-то начал, заметил Хирузин. Нет, старик, у меня тоже есть незаконченное дело с этим ублюдком. Джирая ускоряет шаг, оставляя Хирузина позади. Вздох. Почему все мои ученики такие упрямые? Хирузин следует за Джираей. Вхаош, на открытой местности. Орочимару стоит с Кабуто и смотрит на Коноху. Какое прекрасное зрелище, не правда ли? Наконец-то я отомщу Конохе. Вхаош, вхаош. Джирая и Хирузин останавливаются перед ним, и оба сталкиваются с ним. Орочимару, прекрати эти глупости, сейчас же. Хирузин предупреждает его. Слицк. Орочимару облизнул губы, глядя на них. Сенсей. Это разрушение не прекратится, пока Коноха не станет историей. Почему? Орочимару, почему? Зачем ты это делаешь? Джирая подошел к Орочимару. Почему? Ты спрашиваешь. Ха-ха. Орочимару истерически смеется. Прекрати нести чушь, Джирая. Ты уже знаешь ответ. Никто не сможет помешать мне уничтожить Коноху сегодня. Итак, дело дошло до этого. Хирузин посмотрел на Орочимару. Ты опустился настолько низко, что стремишься уничтожить место своего рождения. Я закончу то, что оставил однажды. На этот раз я не проявлю никакой пощады. Сваош, сваош. Хирузин делает несколько знаков руками и хлопает ладонью по земле, призывающие Дзюцу. Король обезьян Энма. Он вызывает Энму. Орочимару. Энма появляется на поле боя и смотрит на Орочимару. Хаймеф. Я знал, что это случится. Ты должен был разобраться с ним, когда у нас была такая возможность. Энма насмешливо смотрит на Хирузина. Я собираюсь сделать это сейчас. Слишком поздно. Энма сталкивается с Орочимару, насмехаясь над последним. Орочимару. Я собираюсь сломать тебя как ветку. Это нужно было сделать много лет назад. Энма занимает позицию. Уже поздновато. Орочимару облизывает губы, игнорируя гневный взгляд Энмы. Хирузин делает несколько знаков рукой. Теневой клон Сюрикен Дзюцу. Сваош, сваош. Он бросает сюрикен в сторону Орочимару, и сюрикен размножается на множество других сюрикенов. Стиль огня. Пламенная пуля. Джирая покрывает сюрикены огнем, и сюрикены приближаются к Орочимару. Отто, для меня слишком много, чтобы справиться с вами обоими. Орочимару отпрыгивает назад и хлопает ладонью по земле. Грохот, грохот. Земля дрожит, когда из-под земли появляются три гроба. Бум, бум. Гробы блокируют сюрикены. Этого не может быть. Глаза Хирузина расширяются, когда он смотрит на гробы. Энма, останови его, пока он не завершил свое дзюцу. Если нет, деревня будет уничтожена. Сваош, Инма превращается в свой адамантиновый посох и со свистом летит к гробам. Ку-ку. Слишком поздно. Грохот, грохот. Ворота гроба распахиваются, открывая две фигуры. Третий гроб пуст. Хаэм, это неожиданно. Орочимару смотрит на пустой гроб. Хруст, хруст. Две фигуры выходят из гроба, раздавливая гравий. Это те двое. Глаза Джирая расширяются от удивления. Как это возможно? Джирая поворачивается к Хирузину. Это моя вина. Хирузин вздохнул, глядя на гроб. Во время второй войны Шиноби Коноха была на грани поражения. В качестве последнего средства Данзо предложил использовать запрещенную технику второго Хокаге. Эда, Тенси. Эта техника была предназначена для того, чтобы вернуть мертвых к жизни в виде неразрушимой марионетки. Не имея выбора, я одобрил ее вместе с другими членами совета. Однако война закончилась поражением Ханзы из-за его неудачной попытки вторгнуться в страну медицины. Таким образом, эта техника так и не увидела свет. Но я никак не ожидал, что Данзо продолжит исследование Сарачимару. Хирузин покачал головой. Ха-ха, хватит разговоров. Пора заканчивать. Ух, Орочимару сжимает ладони вместе. Эда Тенси. Глава 210. Ученик против сенсея. Сломб, сломб. Две фигуры выходят из гроба Эда. Хаэм. Загорелая фигура в темно-красных доспехах с черным костюмом и деревянных сандалиях поднимает голову. Прошло много времени, Сару. Другая светлая фигура в синих доспехах идет рядом с ним. О, это ты, Сарутоби. Ты сильно постарел. Я не ожидал увидеть вас обоих в таком виде. Хаширама сенсей. Табирама сенсей. Слезы переполнили глаза Хирузина. Мне очень неприятно видеть вас в таком состоянии. Теперь, хватит сердечного воссоединения учителя и ученика.